«Тацуя, неужели ты создал эту вещь, потому что знал об этом заранее?» На искренний вопрос Лео Тацуя мог только криво улыбнуться и покачать головой. «Ты меня слишком переоцениваешь. Я это сделал чисто по своей прихоти. У меня нет привычки день и ночь создавать злобные трюки». По-видимому, ни Лео, ни Эрика не удовлетворились этим объяснением, но время было ценно, так что он решил это игнорировать. Этот встроенный в оружие кат, мини-коммуникатор, уже откалиброван для личного использования Лео. Я уже установил регулировку расстояния и продолжительности, как мы говорили ранее, так что не испорть управление. «А ты имеешь в виду, что мы будем проводить испытания в условиях настоящей битвы? Завтра и вправду будет настоящая битва». Тацуя сменил тон и сделал паузу, прежде чем загадочно улыбнуться. «Кроме того, я гарантирую, что на этот раз её будет намного легче использовать, чем в прошлый. Ладно, надеюсь, это не будет проблемой». Столкнувшись со злой ухмылкой Тацуи, Лео храбро взял у него мини-коммуникатор. «Далее, роль Микихика». «Да, Тацуя, что я должен делать?» Микихика поднялся с дивана, хотя поначалу он колебался, сейчас он был очень активным или, наверное, просто был мотивированным. Решительность к действиям была предпочтительнее, чем то, как он вел себя раньше, но Тацуя не касался этого и сосредоточился на инструктаже его миссии. «Партизанская тактика включает поддержку или нападающего, или обороняющегося». Упрощенно ответив, Тацуя продолжил. «Ты способен использовать магию дальней дистанции, как тогда магию молний, верно?» «Ну да», — Микихика ответил расплывчато. «Семьи, наследующие древнюю магию, предпочитали скрывать свои магические навыки. В современной магии, благодаря классификации и системному подходу, за заметным исключением некоторых волшебников с рождёнными талантами, конфиденциальность стала простой формальностью. Однако в связи с укоренившейся системой ценностей, на подсознательном уровне такое еще можно было увидеть. Тем не менее, у них завтра бой. Если они не будут сейчас честными друг с другом, окажутся в тяжелом положении». «Разрушительная сила магии молний – С-ранга, верно? Эта магия только обездвиживает цель, поэтому считается С-рангом. Но поскольку она еще не опубликована, ранг ей еще не присвоили. Не опубликована. Хм. Если завтра мы будем ее использовать, может ли это оказаться большой проблемой?» «Нет, проблем быть не должно. Теория, лежащая за ней, не является секретом, но сам процесс активации является. Если я не буду использовать талисманы и ограничусь лишь кат, все будет хорошо. Тацуя, что такое? Ты говорил это прежде, верно? Моя техника семьи Йошида слишком многословна. Из-за этого я не могу владеть магией так, как я желаю». «Верно». Эрика посмотрела на них с широко открытыми глазами. Рядом с ней Тацуя убедительно, скорее беспощадно, кивнул. Мизуки руками закрыла свой рот. Даже Лео потерял дар речи. Одна из самых известных техник пользователей древней магии, которая кропотливо разрабатывалась на протяжении многих поколений, была отнесена к продукту с недостатками. Без определенной уверенности никто бы не посмел дать такую оценку. В противном случае они были бы дураками высшего порядка, верящие исключительно в превосходство своих собственных техник. Очевидно, Тацу не принадлежал к последним. «Тогда, Тацу, может, скажешь мне более действенную технику? Я тебе не скажу. Я ее настрою. Извиняюсь, но разницы я не понял. Магия, которую ты использовал, похожа на потомка грома. Я всего лишь удалю ненужные части в технике и уменьшу количество вычислений, при этом сохраню способность перезаписи явлений и изменю последовательность активации, чтобы сделать такую последовательность магии возможной. Это все. В конце концов, Микихика, эта магия для тебя наиболее комфортна. Значит, ты не шутил, когда говорил, что можешь понять все, что видишь. Это и впрямь вариант магии «Потомок Грома», чтобы скрыть слабость техники, подлинные ее возможности, были добавлены дополнительные слои. Возможно, эти слои и есть те ненужные части, о которых ты говорил, Тация. Было время, когда долгая активация магии требовала определенной защиты, чтобы избежать вмешательства. Однако с появлением кат и повышением скорости активации в современной магии, индивидуальные контрзаклинания уже устарели, поскольку магия, которая активируется, остается неизвестной. Поэтому настоящее противодействие современной магии лежит не в типе магии, но прежде всего в контрмагии, которая может стереть эффективность магии. Микихика немного улыбнулся. Удивительно, но его улыбка ни в коем случае не была унизительной. Ха-ха-ха, вот оно как. Древняя магия должна была обладать превосходящей огневой мощью, но теперь не может противостоять современной магии. Это неверно, Микихика. А? Древняя магия и современная магия разделяются не на превосходство или неполноценность, но по их индивидуальной силе и слабости. В матче лицом к лицу команды современной магии обладают значительным преимуществом в скорости активации, но с точки зрения внезапной атаки древняя магия может похвастаться превосходной огневой мощью и скрытностью. Разве старейшина Куда этого не говорил? Ключ в том, как использовать магию. Я рекомендовал тебе из-за того, что я думаю, твоя магия будет служить невероятным инструментом засады. Инструментом засады. Хех. Я впервые об этом слышу. Микихика закрыл глаза и печально пробормотал. Затем, будто развеяв все сомнения, снова открыл глаза. Я понял. Я буду использовать эту технику без талисманов, так что вместо этого я положусь на Кат. Таца, мы будем действовать согласно твоим предположениям. Я верю в тебя. Спасибо, Микихика. Поскольку ты это сказал, я хочу у тебя спросить еще кое-что. Конечно. С этим ничего не поделаешь, верно? В любом случае, я не планировал ничего держать в тайне. Сюда меня послал мой отец, так что даже если наш секрет будет раскрыт, у него не будет права жаловаться. Не волнуйся на этот счет, мой рот на замке. А, я тоже. Я обещаю, что никогда не позволю этому распространиться. Аналогично. А, я тоже. Я обещаю, что никогда не позволю этому распространиться. Аналогично. Я тоже за это, как вам известно. Кроме Тацуи, все присутствующие, которые до этого времени молчали, подтвердили свое намерение сохранить тайну. Посмотрев на последнего человека, Эрику, с большим подозрением, логика наконец превзошла эмоции, и Микихика кивнул Тацуи. «Я буду краток. Ты можешь использовать подстройку зрения?» Микихика ненадолго замолчал, и не потому что колебался, просто он был полностью потрясен. «Ты знаешь и об этом? Неужели Коконоэ-сенсей сказал тебе и это?» «Может быть. Ты меня пугаешь, Таца». «Что ж, ответ определенно да. Хотя я и не способен использовать подстройку пяти чувств, но если только два одновременно, то подстройку чувств я могу использовать. Зрение будет вполне достаточно, Микихика. В таком случае наш план нападения будет...» Таца заговорил не особо тише, но Микихика, казалось, естественным образом приблизился. Как и было обещано, калибровка Кат Лео заняла меньше часа. После того, как Лео от Тацуи получил личный кат и военное устройство расчета, он решил немного потренироваться, чтобы привыкнуть к новой модели. Эрика вызвалась быть его спарринг-партнёром, и они направились к внешнему тренировочному зданию. Был уже поздний час, но Эрика сказала, что поскольку Лео рядом, ничего с ней не случится. Так что Тацуя пошел на компромисс. Сейчас Тацуя на невероятной скорости проводил калибровку кат Микихика, а рядом Азуса смотрела на него в потрясении. Как пользователь, Микихика тоже присутствовал и смотрел широко открытыми глазами на уникальный метод калибровки Тацуи и его скорость. Однако то, что поразило Азусу, было не так поверхностно. Прямо сейчас Тацуя устанавливал последовательность активации, которая учитывала традиционные требования древней магии и адаптировала их к современной магии. Перевод. Сама техника не была сложной задачей, как и при неуклюжем машинном переводе. Везде будут разбросаны трудные части и незначительные ошибки. Такие ошибки могла исправить даже Азуса. Однако калибровка, которая была перед ее глазами, была ничем иным, как полной перезаписью последовательности активации. Полностью понимая процесс преобразования из последовательности активации в последовательность магии, он переписывал последовательность активации, не жертвуя эффективностью последовательности магии. Последовательность активации – план последовательности магии. Переписывание последовательности активации подразумевает, что последовательность магии также будет переписана. Мало того, что магию было нужно точно настроить под индивидуального волшебника, нужно было еще и сократить избыток в последовательности магии, чтобы повысить эффективность. Такой уровень переписывания уже давно превзошел пересмотр или конфигурирование и поднялся к уровню инновации, что было то же самое, что и улучшение самой магии. Перед тем, как начать, Таца сказал Азусе, что пытается сделать, тогда она честно задалась вопросом, возможно ли такое вообще. Однако прямо перед глазами Азусы он пропустил какие-либо экспериментальные проверки или живое тестирование, приступил непосредственно к извлечению самой сути последовательности активации, начал удалять все ненужные части и переделывать последовательность активации. Именно это и разворачивалось в машине редактирования. Даже Азуса, которая вызвалась помочь Тации вместо обычного техника, ответственного за код монолита дивизиона новичков, почувствовала себя беспомощной перед этой безумной работой. Сейчас ей осталось лишь проверить язык кодирования только что созданной последовательности активации, и грызущие ее сомнения улетучились, превратившись в убежденность. Он, Шиба Тация, превзошел стандарты изобретателя магии старшей школы. К черту, он уже давно превзошел границы того, что значит изобретатель магии. Должно быть, он... Оставив Азусу за собой в смятении, Тацуя за один час переписал личные последовательности активации Микихика.